Арбуз помешал нам уйти вовремя, и бедному хозяину квартиры пришлось присутствовать при моем обыске и аресте. Рылись и в его вещах. Во время обыска мне удалось спрятать в туфлю под стельку фотографию Николая Ивановича и принести ее в тюрьму. Вряд ли я догадалась бы так поступить, если бы Слава не рассказал мне, что при своем аресте Нина Владимировна спрятала таким же образом фотографию Иеронима Петровича. Вторая фотография, привезенная мною в Астрахань, обе случайно сохранились после обыска в кремлевской квартире, где Николай Иванович был сфотографирован в обнимку с Кировым, оба радостные, смеющиеся, была отобрана. Обыскивающий был явно удивлен, что Бухарин запечатлен с Кировым в дружеской позе. В его представлении логичнее было бы обнаружить фотографию Бухарина с направленным на Кирова револьвером. В коридоре астраханской тюрьмы я столкнулась с женой Якира. Нас арестовали одновременно. Обе мы попали в камеру, где с 5 сентября 1937 года сидели жены Гамарника, Тухачевского, Убаревича, старуха-латышка, домработница Рудзутака, опухшая от слез, еще две женщины, жены сотрудников НКВД, работавших при Ягоде. Нас встретили со слезами, рассказывали, как они были взволнованы, когда увидели в доме напротив тюрьмы Петю и Кира и прочли написанные им слова «Мамы, детям хорошо». Через несколько дней старик Ортенберг подошел к ограде тюремного двора во время нашей прогулки. Сообщил дочери, что Петю увели сразу же после ее ареста. Сначала в детский приемник, так мальчик достиг справедливости. Затем, через 3-4 дня, в тюрьму. Дедушка видел внука сквозь щели тюремного забора. Нам он громко поведал. Петя возомнил себя большим преступником, ходит, заложив руки назад, и крутит задом. Астраханская тюрьма запомнилась мне не столько потому, что была первой на моем адовом пути, сколько потому, что она была единственной в своем роде. Сказать, что эта тюрьма была безрежимная, значит еще ничего не сказать. Надзирательница перед отправкой из астраханской тюрьмы в этап могла пожелать нам всего хорошего, а меня, как самую молодую, даже поцеловать. Тюремными надзирателями работали исключительно женщины, это была женская тюрьма, и звали их заключенные по имени и отчеству. Такова была тамошняя традиция, так повелось. Надзирательница Ефимия Ивановна, женщина средних лет, худая, сутулая, плоскогрудая и морщинистая, подстриженная по-мужски, носила гимнастерку защитного цвета, присборенную сзади и перетянутую широким кожаным поясом, свисящей на нем связкой гремящих ключей от камер. Заядлая курильщица, она часто вытаскивала из черного кисета щепотку махорки, плотно закручивала ее в газетную бумагу, зализывала языком свою сигарету и без конца дымила, отчего и пальцы, и зубы ее пожелтели. Она сгорала от любопытства. Таких заключенных с фамилиями, известными даже ей, астраханская тюрьма ранее не видала. Ефимия Ивановна часто заходила к нам в камеру, казалось, зло на нас смотрела, но вдруг неожиданно расплывалась в улыбке и, покачивая головой и иронически улыбаясь, произносила «Хи!». Она сердилась, когда мы долго умывались. В баню нас не водили, и приходилось мыться основательно. К тому же нам доставляло удовольствие, выбравшись из душной и тесной камеры, плескаться в воде. Ефимия Ивановна это раздражала. Она нас всегда торопила и покрикивала. «Не мойтесь по предметам не надо, дурная у вас привычка, целый час жди вас». Когда отпирали камеру, чтобы накормить нас, она, разливая по мискам баланду, виноватым тоном каждый раз сообщала «Обратно горох» или «Обратно лапша». В астраханской тюрьме в основном фигурировала моя девичья фамилия. Фамилия мужа то появлялась, то непонятным образом исчезала, когда упоминались обе фамилии, а бывало, что и одна — Бухарина. Кстати,